Водрейль овладел собой, пожал плечами и своим глубоким вкрадчивым голосом попросил: «Не ссорьтесь со мной, Дезире». И тут же без всякого перехода доверительно продолжал: «Я потому и хотел соединить непредвиденные пари с королем и крестьянином, что у меня здесь личный интерес. Диапазон мой довольно широк, и мне кажется забавным, что в первой пьесе я выскажу толстяку свое мнение как вельможа, а во второй как простой мужик». Он встал в позу крестьянина Ришара, который не узнал короля. «Знаете ли, сударь, — произнес он нараспев, подражая актеру, изображающему крестьянина, — мы тут разговаривали о короле. А я вот видел нечто такое, чего никогда не увидать королю». «И что же это было?» — спросил он голосом короля, и тут же в лукавом и медлительном тоне крестьянина ответил: «Люди!» «Кажется, я неплохо это изобразил». Дезире на минуту задумалась и сказала: «Для дилетанта неплохо, но в свое время Мещу проделывал это у нас не намного лучше». Водрейль поперхнулся. Он работал над этой ролью с Мещу, и тот его очень хвалил. Но Водрейль, хотя и был уверен, что реплика производит должное впечатление, все-таки смутно чувствовал, что в его исполнении она много теряет. «Что вам кажется дилетантским в этой фразе?» — спросил он. Она попыталась объяснить. «Вы подаете реплику, — сказала она, — как в свое время наш добрый старый Мещу. Растянуто, смачно. Так что любая ученица балетной школы, которая находится в зрительном зале, не может ее не понять. Я бы бросила эти слова небрежным тоном. Я бы произнесла рискованную остроту, которой завершается реплика «Люди», просто не подчеркивая». И она проговорила всю реплику целиком. Водрейль увидел, как все сразу стало на свое место. «В роли крестьянина Ришара вы великолепны, Дезире», — признал он честно. «Послушайте», — продолжал он, — «идея, пришедшая нашему другу Карлу, пожалуй, не так уж плоха. А что, если вы немного поработаете с Тонеттой?» «Вот оно», — ликовало все у Дезире. «С вами я бы, пожалуй, могла работать, Франсуа», — проговорила она задумчиво. «Вы человек способный, и если бы вы не были Франсуа Водрейль, то сейчас вы были бы, наверное, пайщиком театра Франсе. Но с австриячкой?» — Дезире состроила свою знаменитую лукаво-мечтательную гримасу. «Вероятно, она чудовищно капризна. Если она не справится с ролью, то будет в претензии на меня». Но Водрейль с нетерпением перебил ее: «Чепуха, не будьте так мнительны». Дезире, внутренне забавляясь, продолжала ломаться. «Мадам, конечно, захочет играть маркизу. Эта роль мне не по душе, я ничем не смогу ей помочь. Роль слишком скучна. Из нее и актриса-то ничего не сделает, а тем более дилетантка. Роль горничной в 5 раз меньше, но я никогда не завидовала Моле, которая играла маркизу». «Да кто вам говорит, — заволновался Водрейль, — что Туанетта будет играть маркизу? Я уже давно подумываю, не дать ли ей роль горничной. Это было бы куда пикантней». «Нет, это превзошло ожидания Дезире. Господин маркиз, сам того не замечая, остался в дураках, а она, Дезире, распределила роли. Однако она скрыла свое торжество». Водрейль стал настойчивее. «Вы должны, Дезире, — заклинал он ее, — вы должны работать с Туанеттой. Делайте мне это одолжение, а я отдам Туанетте роль горничной». Дезире задумчиво скосила глаза к кончику носа, она была сама нерешительность. «Ну, вы должны втолковать вашей Туанетте, — потребовала она, — что она обязана работать серьезно и дать нам время, и мне, и ей. Обещайте мне это, и я попробую в угоду вам». Отношения Туанетты и Водрейля были теперь уже не так мучительны. Правда, они часто жестоко ссорились, но у них явилась общая цель. Представления в Трианоне должны быть навсегда вписаны в историю французской сцены. Туанетта была не лишена способностей и относилась к репетициям серьезно. Оживленная и не без знания дела вела она дебаты с Водрейлем и другими артистами своего театра. ежедневно по много часов работала с Мишу и Кайо.